Глава 47. Во вторник утром я получил от него еще одно письмо. Моя мать получила такое же самое, как и еще несколько людей. Дорогие друзья и единомышленники, я получил плохие новости. Дэвид Робертсон, старый друг, коллега и бывший начальник отделения, вчера вечером перенес инсульт в доме престарелых на Сиестаки во Флориде. И сейчас он находится в мемориальном госпитале Сарасоты. Он вряд ли выживет или даже придет в сознание. Но я знаю Дэйва и его очаровательную жену Мари больше 40 лет и должен совершить эту поездку, чего бы мне это ни стоило, хотя бы для того, чтобы утешить его жену и присутствовать на похоронах, если до этого дойдет. Я назначу новые даты ранее намеченных встреч по возвращении. Я буду проживать в бутик-отеле «Бентли», такое название, в Оспри на протяжении всего моего пребывания, и вы можете найти меня там. Но лучший способ связаться со мной — это электронная почта. Как большинство из вас знает, у меня нет сотового телефона. Приношу свои извинения за причиненные неудобства. Искренне ваш, профессор Мартин Ф. Беркетт. Почетный. «Он олдскульный», — сказал я маме, когда мы завтракали. «Грейпфрут и йогурт для нее, хлопья для меня». Она кивнула. «Да, и таких, как он, осталось немного. Броситься к постели умирающего друга в его возрасте». Она покачала головой. «Достойно восхищения. И этот мейл...» «Профессор Беркетт не пишет мейлов», — сказал я. «Он пишет письма». «Верно, но сейчас я не об этом. Как ты думаешь, сколько у него встреч и посетителей в его возрасте?» «Ну, как минимум был один», — подумал я, но промолчал.